Он знал, сколько времени прошло благодаря ручке, которая в день аварии оказалась у него в кармане. Он сумел дотянуться до пола и поднять эту ручку. Каждый раз, когда били часы, он делал отметку на руке. 4 вертикальные палочки, 5-я перечеркивает их по диагонали.